«Так, и кто у нас там?» – мысленно спросил сам себя, хотя мог и не спрашивать. «Сейчас до меня мог дозвониться только один абонент. Придется идти встречать, ибо сам он на мой остров пройти не сможет. А во!» – непроизвольно вырвалось у меня при первом взгляде на фигуру Димки-красавчика, низко пригибающуюся под весом здоровенного туристического рюкзака, и где только столько добра набрал. Ехидно усмехнулся, подходя к нему ближе. «Да вот, кое-какие бывшие дружки надарили», — оскалился тот, перехватив сползший с нагруженного плеча ремень дробовика и повернув голову в мою сторону. «Надарили». Я несказанно удивился. «Неужели они тебя сумели признать?» Вот это было действительно интересно, ибо от себя прежнего он теперь отличается практически всем, и даже тембр голоса изменился. «Был у нас там один крендель, нюхачом из-за давнего пристрастия к коксу кликали, вот он действительно признал». Димка покрутил головой, высматривая, есть ли рядом кто-либо кроме меня. Правда, это мало ему помогло, и такая плотоядная ухмылка. «Веди на остров, там все и расскажу», — потребовал он. Я лишь вздохнул для порядка и поманил за собой в слабо мерцающий в моем зрении проход тайной тропы. Оказавшись на острове, мы подошли к открытому верстаку за моим гаражом, куда Димка решил выложить содержимое рюкзака. Но для начала он долго разминал затекшие плечи и шею, едва скинув с себя на землю лишний вес. «Сказал бы раньше, выдал тебе золотую рыбку», участливо предложил ему, взвесив рукой принесенный рюкзак. «По моим ощущениям, там набралась минимум сотня кило». «Да вот как-то не собирался я тяжести таскать», оскалился Димка, «но своя ноша, как ты помнишь, не тянет». Легонько попинал он стоявший на земле большой рюкзак носком сапога. «Так чего ты там притащил-то такое тяжелое?» — поинтересовался я. «Эх, закурить бы сейчас», — мечтательно пробормотал бывший бандит, поднимая очи к небу, но я бросил. Твердо припечатал он в конце фразы. «Значится так». Он решительно скинул клапан рюкзака, начиная доставать оттуда на верстак завернутые в грязную одежду автоматические дробовики. 3, 5, 8. Он разворачивал оружие, скидывая тряпки на землю. Хоть и поношенные, но все в идеале. Следок заставлял своих отморозков буквально языком вылизывать стволы. «Следок». Я едва удержался на ногах от большого изумления. «Может, следопыт? Следок, следок, что тут такого?» — удивился моей эмоциональной реакции Димка-красавчик. «Да, самый настоящий бывший следок из известных всем органов, хотя по нему колония плакала чуть ли не с самого детства. Блатной дядя с большими связями в годы, он и пролезший в большой бизнес, вовремя пропихнул своего непутевого сынка в самое логово врага уголовного мира. Или не врага, а компаньона. Тут все зависит от точки зрения», — ехидно усмехнулся бывший бандит. «Он и годы прошли, спалился тот на какой-то мелкой ерунде, и за него крепко взялась собственная безопасность. Сидеть бы ему долго, да папочка вытащил сынка из камеры, но не сумел полностью откупить. Тот, не будь полным дураком, быстро сдриснул на Украину, но и там плохо прижился, сцепившись с известным авторитетом. Гонористый был больно, все пытался копировать папашу, да куда там. А вот тут в зоне сумел развернуться. Что ни говори, а организаторского таланта ему звезды малость отсыпали. Но сука, и он был еще той», — выдал Димка категоричное заключение. «Личный враг, я уже о многом сумел догадаться. Можно и так сказать», — зло оскалился бывший бандит. «Кровушки эта сука у многих попила, но я первый сумел крепко подержать его за горлышко. Как ты знаешь, все это время я терпеливо пас братву, стараясь лишний раз не попадаться ей на глаза. Но тут просто не сумел удержаться». В глазах Димки блеснул характерный злой огонек. «Следок обычно занимался внутренними делами всей банды, крысами, стукачами и прочей швалью, но тут его кореша случайно перехватили парочку каких-то залетных ложков. У тех при себе нашлась хитрая шпионская электроника, потому он решил их лично потрясти за пределами крепости, вдруг привалит что-то особенно ценное, чем с братвой не придется делиться». Димка быстро заметил мой интерес и продолжил рассказ. «Те электронные хреновины я тоже притащил, потом достану. Так вот, пока он жарил тем бедолагам пятки на костре, я тихонько передушил всех его шестерок. Они, типа, внешнее охранение выставили, пока их шеф развлекался с пленниками. Наверное, уставов хитрых начитались». Ха-ха-ха, Димку просто распирало от собственной крутости и чужой глупости одновременно. В общем, следок быстро остался один и узнал, каково это — вдыхать ароматный дымок жарящегося шашлыка из собственных пяток, при этом сидя на очень удобном шершавом колу. «Крепко же ты его любил», — непроизвольно вырвалось у меня. «Будь такая возможность, Я бы его раз 10 убивал и воскрешал вновь, чтобы снова убить. Резко помрачнел бывший бандит. Знаешь, я на своем веку повидал всяких тварей. Как по мне, следок был самой гадкой из всех. Но наш авторитетик многомудрый всегда покрывал его подлые делишки, так как считал, что тот работает непосредственно на его личную безопасность. Наивный. Его левая нога, про него так иногда тихо шутили. А ведь братки не один раз шептали Косте о том, что следок в любой момент может предать. Лишь только подвернется удобный случай, и сразу воткнет острое перо в спину. Многое он мне рассказал, перед тем как сдохнуть. Димка тяжело вздохнул. Даже для него полученная информация оказалась весьма неприятной. От всяких подробностей из бандитской житухи я тебя, пожалуй, избавлю. Еще один тяжелый вздох. Извини, но это мое грязное бельишко, мне его и стирать. На его лице отразилась злая решимость. А вот кое-чем другим я тебя сейчас сильно озадачу. Выразительной паузой он только подогрел мой интерес. Значится так, еще одна короткая пауза. Братва вчера договорилась с Боровым, изрядно отсыпав ему за покровительство. Завтра должны переселиться на новое место жительства. Но не это главное. Угадай, кто выступил посредником во всем этом деле? Он мне хитро подмигнул. Дети зоны, догадаться тут совсем просто. А вот хрен, громко фыркнул Димка-красавчик, пиндосы. Крепко озадачил он меня. Прикатили к агропрому на двух таких здоровых бронированных гробах с колесами, а затем укатили обратно. И, по словам следака, всю ту местность они подгребают под себя. Хотят сделать оперативную базу. Как я посмотрел, там можно разместить много народа, местечко-то давно насижено. Свалку и подходы к внешнему периметру они уже перекрыли блокпостами с бронетехникой. Если там еще кто-то левый остался, то сильно рискует. Говорят, пиндосы садят с пулемета буквально на любой шорох. Хреново, только и оставалось заметить мне. Ладно, еще мы с тобой как-либо прокрадемся в глубину зоны мимо всех блокпостов, а вот всем прочим сюда ходу больше не будет. Полная изоляция. Да брось ты, пиндосам никакой изоленты не хватит, чтобы всех заизолировать. Сердито бросил Димка. Вот помяни мое слово, зона им быстро пообломает рога и пообрывает все лишние выступающие части тел. Будут сидеть тихо на базах, боясь наружу носа высунуть. Мне бы сейчас твою уверенность. Поделился с ним сомнениями. Ладно, как я понимаю, это еще не все новости. Да, кивнул бывший бандит. Следок рассказал, что пиндосы через 3 дня забили на агропромистрелку игрокам. Да не каким-то левым проходимцам, а самим главнюкам кланов. Хотят что-то перетереть, хотя и так понятно, что они от них хотят. Нужно помешать им договориться, а лучше вообще крепко рассорить. Димка с надеждой смотрел в мою сторону, ибо на свои силы вмешаться в переговорный процесс явно не рассчитывал. Понял, не дурак, кивком обозначил согласие с его предложением устроить опасную вылазку. А дальше он сдал мне остальное барахло, оставшиеся от его бывших подельников и залетных шпионов, оказавшихся игроками. Хитрые направленные микрофоны для подслушивания на большом расстоянии и устройство прослушки помещений через стекла по лазерному лучу, многоспектральная наблюдательная аппаратура и пара больших мотков тонкого оптического кабеля. Шпионы знали, где предполагалось проводить переговоры, а кто-то хорошо проспонсировал их бездарно провалившуюся миссию. Скинув добычу, Димка перекусил, помылся в горячей воде и снова отправился на охоту, выпросив у меня бронекостюм рейд-3, винторез с запасом патронов и наблюдательный прибор глаз, подвергшийся моим капитальным доработкам. Очень уж ему хотелось напоследок прижучить еще кого-то из бывших дружков-бандитов. Тихо подсматривавшая за нами Лариса лишь качала головой, воздерживаясь от высказывания собственного мнения. Однако после его ухода сразу подошла ко мне с вопросом о том, что ей подобрать на ожидаемый боевой выход. Вот уж неугомонные. Только собрался заняться подготовкой к выходу, как со мной мысленно связался охранник Михась. Тут такое дело, Бёрш. Его мысленная речь была перемешана с целой кучей неприятных эмоций. К болотному форту вышла группа бывших военных сталкеров. Все раненые держатся исключительно на стимуляторах, артефактах и обезболивающих. Они сказали о еще нескольких своих, кого сами не смогли унести, оставив неподалеку от выхода тайной тропы. За ними ушли наши парни и скоро дотащат. Санитар уже осмотрел раненых и передал, что 3 из них точно не жильцы, если ты им срочно не поможешь. Уже выдвигаюсь. Я мысленно чертыхнулся, откладывая запланированные дела на неопределенный срок. Сообщив Ларисе, ломанулся бегом прямо через болото. Дорога каждая минута. В форте сталкеры уже успели устроить полевой госпиталь. Пахло какой-то едкой обеззараживающей химией, слышались сдавленные стоны раненых, до кого еще не добрались руки санитара. За стенами я видел мечущиеся силуэты девчонок. Я полностью заблокировал ментальное чутье, чтобы оно сейчас не отвлекало. «Быстро ты!» Михась первым встретил меня. «Смертники там!» Он показал рукой на дровяной сарай. «Как ты и просил, кроме них тебя никто не увидит. Пока я говорил с охранником, в сарай принесли одного за другим еще троих, и одного на носилках я даже узнал. Им оказался хорошо знакомый мне по кое-каким прошлым приключениям лейтенант Сорокин. Сейчас его лицо было бело, а вся одежда перепачкана спекшейся кровью. Но искра жизни пока еще теплилась в теле. Потребуется много физиологического раствора, у вас он должен иметься в запасе, сухой кровезаменитель у меня с собой», — обратился к Михасю. Едва вышли носильщики. «Никогда столько народу одновременно не пытался заштопать, хоть попытаюсь». Михась понимающе кивнул, прикрывая за мной почерневшую от времени дощатую дверь сарая. Описывать дальнейшее мало приятного. Даже работая мутагеном, я постепенно погружался в чужую боль и страдания. Они буквально по крупице выедали изнутри мою человеческую суть, оставляя лишь рефлексы да инстинкты. Вовремя обнаружив тлетворное влияние, пришлось останавливаться и ловить нужное защитное состояние в медитации. Вроде бы удалось душевно отстраниться, но при этом сохранить рабочий контакт с пациентами. Кое-кто из них еще пребывал в сознании, прекрасно понимая, что шансов на жизнь практически нет. Кончится действие введенных стимуляторов последнего шанса и все. Тяжелые раны в животе, в груди, про конечности можно не упоминать. Первым делом пришлось распылять усилия и просто стабилизировать состояние пострадавших. Мутагену для работы потребовалась энергия, много энергии. Мысленно содрогнувшись, пробудил внутри себя источник. Хоть и не совсем то, что сейчас нужно, но тоже сойдет. А дальше процесс затянулся на целые сутки. Я сращивал порванные сосуды, заращивал крупные трещины в костях, выводил из организмов отмершие ткани, постепенно увеличивая добычу энергии аномалии из внутреннего источника. В какой-то момент Михась принес мне еще одно едва живое тело с последствиями сильного отравления горячим свинцом. Санитар, похоже, сейчас тоже едва держится на ногах и уже делает ошибки. Хоть мне и было тяжко, однако опыт прежних воздействий мутагеном на других людей и сам мутаген позволили избежать фатальных ошибок. Смертники благополучно перешли в разряд условно выздоравливающих. Хотелось узнать, что с ними произошло и почему они попали к нам в таком скверном состоянии, но до разговоров дело просто не дошло. Изрядно утомившись, я вернулся домой отсыпаться. А ведь на следующий день уже нужно выдвигаться во всеоружии к агропрому, дабы не оказаться там к шапочному разбору. «Есть свежие новости?» – тихо спросил вкрадчивым голосом у Димки Красавчика, подкравшись к нему сзади, легко обнаружив его весьма хорошо замаскированную лёжку неподалеку от заброшенного научного комплекса. «И как тебе это удается?» — зло прошипел он, а от него во все стороны брызнуло непередаваемым чувством досады. «Неужели я так сильно наследил, что ты меня в два счета срисовал?» Он осторожно выбрался из-под маскировочной накидки, оглядываясь по сторонам и пытаясь заметить меня. Сказать правду, он действительно хорошо спрятался. «Удачное место, с которого хорошо видна дорога и часть комплекса, где мною ощущалось присутствие народа. Самодельная маскировочная накидка с пучками навязанной травы и опавших листьев. Пройдешь в паре метров и хрен заметишь. Но я его и искал примерно в таком месте, до этого проверив еще несколько удобных для наблюдения точек. Плюс ментальное чутье чуток помогло. Лариса же спряталась дальше в лесу, оттуда подстраховывая меня. Вдруг я пропущу случайного врага мимо внимания. Хитрецов обычно подводит их же хитрость. Я широко ухмылялся, позволив себя заметить. Ты выбрал не самую удобную для наблюдения позицию в угоду преимущества спешного отступления. Перепады высот, укрытия. Когда знаешь, где именно искать, искомое легко находится, как бы оно ни пряталось. Вот же, Димка тихо выругался. Радует только малое количество подобных тебе следопытов, а то вообще никакой жизни не будет. Думаешь, у наших оппонентов таковые отсутствуют? Я постарался заронить сомнения в его душу. Прятаться лучше там, где даже профи не захочет искать, буквально на самом видном месте. Ну да не мне тебя учить, собственно. Разберемся без сопливых. Сердито фыркнул тот. А особых новостей для тебя нет. Он перешел к вопросу, с которого я начал разговор. Братва ушла в темную долину под конвоем. ушла, да не вся. Кое-кто здесь задержался буквально навсегда. Димка зло оскалился. Игроки тоже свалили по разным сторонам. Большая группа ушла по направлению полей цветов, как обозначена та местность на твоих картах. Прошли туда или нет, трудно сказать. Обратно никто не вернулся. Комплекс сейчас занят местными подпиндосниками, в задачу которых входит подготовка его к приему и размещению их господ. С ними пара крутых типов типа спецов по безопасности. Готовит место для завтрашних переговоров. И раз ты сюда уже самолично пожаловал, я, пожалуй, сосну минут так на 600. Димка широко зевнул и стал забираться обратно под маскировочную накидку. Ушлый он типчик, можно смело сказать, зона его естественная среда обитания. Здесь его кров, хлеб и здесь же его любимые развлечения. А если я загляну в зеркало, то увижу там еще одного такого же типа. Пробраться в комплекс бывшего НИИ «Агропром» оказалось совсем просто. Прошел прямо через основной вход, прикинувшись невидимкой, и правильно поступил, так как заметил натянутые на подлатанный забор тонкие нити оптического волокна. Благодаря им легко отследить характерную вибрацию в какой-либо локальной зоне, что наверняка означает проникновение нежелательных лиц со всеми из этого вытекающими последствиями. Раньше такого тут не было. На внутренней территории за забором стояли два больших бронированных автомобиля на шести колесах и пулеметной башенкой сверху. Я не помню, как оно правильно называется, помню аббревиатуру, означающую что-то устойчивое к подрыву мин. В машинах тихо урчали моторы, и сидел экипаж в полной готовности немедленно сорваться с места. Бдят американцы, прекрасно понимая, в какое гиблое место они сейчас забрались. По словам того же Димки-красавчика, пешком они здесь не ходят, предпочитая кататься на колесах под броней. В качестве же пехоты понабрали толпу местной гопоты, которую не жалко пустить в расход. Ни броников у них, ни оружия толкового. Высота. Внутри основного здания не я уже бывал, потому быстро нашел зал на первом этаже, где явно предполагалось проведение переговоров. Крепкие железные двери, окна заложили кирпичом и дополнительно закрыли досками с натянутой на них материей. Типа провели быстрый косметический ремонт. На потолке зала размещались большие короба вентиляционных труб, когда-то давно закрытых подвесным потолком. От того потолка кое-где даже остались целые крепления. Для себя я нашел подходящее местечко между трубой и настоящим потолком, забравшись в узкую щель, словно таракан под плинтус. Зато снизу меня теперь хрен заметишь. Да и вообще сложно вообразить, как туда вообще можно залезть без лестницы. И пока ничего важного не происходило, погрузился в чуткий сон. Теперь остается только ждать начала событий. Пробудило меня уже изрядно подзабытое чувство врага. Поначалу совсем слабое, но быстро растущее. Давненько я не пересекался с представителями объявившего на меня охоту клана игроков. Уже и позабыть про них успел. Главное, они не ощущают моего присутствия, потому вся их охота благополучно заглохла. Теперь вот снова встретились. Как дальше действовать, пойму по ходу ситуации. С залом для переговоров я определенно угадал. Внизу начали постепенно собираться представители кланов. Хоть они и испытывали сильную неприязнь по отношению друг к другу, но старательно держали себя в руках. Я так надеялся подслушать их разговоры, однако они предпочитали молчать и ждать прибытия назначивших им встречу важных американцев. Судя по появившемуся внизу оживлению, подошло назначенное время и представители американского командования уже близко. Должны вот-вот прибыть. Высунул голову, взглянуть на поднявшуюся суету. Кроме формально безоружных представителей кланов в зале хватало вооруженных до зубов американских командос, обеспечивающих безопасность встречи. Безоружность же игроков весьма обманчива. Наверняка у каждого в инвентаре спрятан целый арсенал. Да и защита на основе лучших артефактов на них тоже есть. Тем не менее, одни делали вид, что держат здесь все под полным контролем, хищно водя стволами из стороны в сторону, а другие сиротливо уткнули глазки в пол, как будто устрашившись их грозного вида. Театр абсурда. Но все хорошо понимали, за кем сейчас стоит реальная сила. Игроки, конечно, способны доставить американцам множество проблем, а сдерживает их от прямой агрессии только отсутствие прямой выгоды. Война – это почти всегда большие расходы, а прибыль получает исключительно выигрывающая сторона, причем, далеко не всегда. Американское командование тоже представляет актуальный расклад, предпочитая съесть большого слона маленькими кусочками, как уже проделывало много раз. А мы хотим застрять костью в их горле, ничего другого нам просто не остается». Неожиданно поднявшуюся суету нарушило принятое кем-то радиосообщение. «Совершено нападение на конвой». Кто-то громко рявкнул по-английски, и все мгновенно застыли на одном месте, судорожно пытаясь сообразить, чем им это грозит. «Там нет выживших», это уже сообщила подслушивавшая через меня Лариса, добавив: «Все погибли практически одновременно, хотя ни взрыва, ничего либо подобного в той стороне я не услышала и не почувствовала. Да присутствие кого-либо постороннего тоже. Придется идти смотреть», мысленно ответил ей, невидимкой вылезая из щели между потолком и вентиляционной трубой. «Будь осторожнее», в мысленной речи хорошо чувствовалась серьезная озабоченность. «Обязательно». Одновременно с мысленным ответом, я уже удачно просочился прямо по стене в приоткрытый проход за спины перекрывавших его американских командос, активно пользуясь телекинезом. Кое-кого подтолкнул или просто подвинул, пребывавший в состоянии шока народ не заметил моего легкого воздействия. Незаметно покинуть территорию комплекса было просто. Дабы сэкономить силы, я банально залез на крышу стремительно рванувшего к месту событий броневика, спрыгнув с него при приближении к конечной точке пути. Что можно сказать, конвой из дюжины крутых броневиков разделали как бог черепаху. И, если верить глазам, воздействие было не внешним, а внутренним. Внутри каждой машины на короткое время образовалась гравитационная аномалия типа воронки, резко сжавшая все содержимое, а затем высвободив сжатое. Наверное, похоронить тех, кто сидел под броней, проще вместе с машинами, ибо перемешанные мелкодисперсные кровавые брызги совершенно нереально разделить. Кто это сделал, загадка даже для меня. Хозяева зоны, сама зона или кто-то еще, способные единовременно высвобождать всю энергию из гравитационных артефактов. Теоретически такое возможно. Повторюсь, теоретически. А тут я вижу, как это выглядит на практике. Реально страшное зрелище. Буквально все, кто вскоре прибывал взглянуть на происшествие с конвоем, глубоко впечатлялись, и даже многое повидавшие за годы игры игроки. Переговоры закончились, так и не начавшись. Активная суета продолжалась до самой ночи, а затем все разошлись. Судя по подслушанным мною разговорам американцев, в этом конвое ехало чуть ли не все их непосредственное командование вместе с какими-то важными шишками, решившими взглянуть, как здесь идут дела. Незаменимых людей у них нет, и потому освободившиеся должности вскоре займут другие личности, но на местах теперь воцарилась тревожная неопределенность. Да и как воспримут такой сигнал те новые личности? Еще вопрос. Игроки и вместе с ними мы приняли решение удалиться отсюда по добру по здорову, дабы лишний раз не отсвечивать. Вдруг заметит и назначит крайними. И всех нас терзали мысли о том, кто же еще вступил в борьбу. Такую силу нужно определенно уважать, всячески стараясь избегать встречи с ней. По возвращению домой все принимавшие участие в быстро завершившейся разведывательной акции пребывали в подавленном состоянии. Нам наглядно показали, кто мы есть на самом деле, обычные мелкие букашки, которых легко прихлопнут, едва появится такая потребность. Болезненный удар по самолюбию, признаюсь, до сих пор просто не могу поверить, тихо заметила Лариса, когда мы обсуждали произошедшие на наших глазах события во время вечерней трапезы, и ведь читала архивные отчеты о событиях во время второго взрыва, так в документах обычно называлось появление аномальной зоны. Аналогичные случаи там как раз и описывались. Колонны остановленной бронетехники, внутри которой кровавый фарш из десанта и экипажей, и ни одной видимой причины, почему так произошло. То есть, это не что-то новое и необычное, мне стало интересно. Да, Лариса кивнула, поднимая к губам парящую чашку с горячим шоколадом. Отчасти потому и перестали тогда использовать в зоне бронетехнику. Читала докладную записку исследовавшего феномен доцента Кольцова, покойного ныне, продолжила она рассказывать. Он выдвинул гипотезу об эффекте спонтанных цепных гравитационных резонансов, когда между двумя скоплениями аномалии определенной природы попадает движущаяся масса. «Я ведь не зря просила тебя внимательно осмотреться на месте. Как раз рядом с дорогой присутствовали гравитационные аномалии, которые ты обошел по краю. Тебе ничего в них странным тогда не показалось?» — спросила она меня, прекрасно зная, что я те аномалии хорошо видел. «Разве только, что они едва живые». Задумчиво хмыкнул под нос. «Стоит под выброс туда прогуляться, вдруг родят какие-либо новые артефакты». В голову пришла интересная идея. Но важнее то, что появилось хоть какое-то условное объяснение всему произошедшему. Понятное зло куда меньше страшит. Сходи завтра, взгляни, согласилась со мной Лариса. Вдруг тебе удастся как-то подтвердить гипотезу доцента, и мы все вздохнем с большим облегчением. Со мной прогуляться не желаешь? Мне определенно понравилась ее ментальная кампания во время ходки. Нет, Лариса покачала головой. Бегать за мамонтами – это мужское занятие, а я лучше в теплой сухой пещерке у очага посижу. Шутливо отказалась она. И еще тебя сейчас начнут срочно вызывать мужики из деревни. Ей удалось предвосхитить мысленный голос Михася, действительно попросившего меня снова прибыть к народу для срочного решения каких-то важных дел. Опять проблемы? По своему обыкновению я тихо появился у одиноко сидящего около исходящих жаром красных углей охранника. Хорошо, что успел плотно поужинать, иначе бы сейчас захлебнулся слюнями. Пока мы там бегали, жизнью рисковали, а затем приводили себя в чувство, эти ухари подстрелили молодого кабанчика и решили шашлыки замутить. Мясо хорошо замариновали и теперь распространяют дурманящий аромат на всю округу. В деревне между домами народ тоже сейчас костры жег да мясо жарил. Хочешь? Михась поднял с импровизированного мангала из старых кирпичей большой шампур и протянул его мне. Хоть я и поужинал, но от такой вкусноты глупо отказываться, потому принял подношение, настраиваясь на ожидаемый разговор. Рассказывай. Я присел на любезно предоставленный мне чурбак, жадно вгрызаясь зубами в горячее сочное мясо. Надо срочно что-то решить, что с теми бывшими вояками теперь делать. Спасли на свою голову, сердито фыркнул он. Боюсь, подомнут они нас под себя. Забыв спросить разрешения, Михась вывалил на меня остро вставшую перед ним и всеми остальными серьезную проблему. Чувствую, как только они оправятся, сразу же попытаются навести тут жесткие порядки и заставят всех ходить строем. Сами по себе мужики они хорошие, многих я хорошо знаю, часто заходили в салон мадам Вари, но мы с ними вместе вряд ли уживемся. Вот, кое-кто из числа выздоравливающих ходил тут и носом любопытным водил, а я случайно его мысли уловил. Поговори с лейтенантом Сорокиным, он теперь у них за главного. Тебя-то он точно послушает, попросил он. Хорошо, поговорю, я кивнул, срывая с шампура зубами следующий кусок горячего мяса. Надеюсь, других срочных проблем нет, поинтересовался у него. Да как тебе сказать, Михась заметно замялся. Пока вроде бы все идет хорошо, народ занят делом, старательно готовясь к зиме, как муравьи таскают дрова и стройматериалы с другого берега болота. А когда все дела закончатся, начнутся брожения и шатания. Молодежь со скуки склонна впадать во все тяжкие, а с развлечениями здесь плохо. До снега желательно организовать несколько дальних ходок за хабаром для особо беспокойных индивидуумов, чтобы перестали баламутить остальных. А то сам понимаешь, пришлю вам проводника. Еще раз кивнул, вспоминая отсыпавшегося в подвале моего дома Димку-красавчика. Здесь за деревней начинаются несколько тайных троп в другие части зоны. Пройти ими достаточно сложно. Еще сложнее вернуться обратно. Разве только сделав круг и пройти через свалку, а дальше нахоженной тропой оттуда. Потому пусть желающие готовятся к серьезному походу и не особо рассчитывают на пригляд со стороны опытных наставников. Это именно то, что нужно, заметно повеселел Михась. А то шерстить ближайшую округу им сильно надоело. Да и добычи самый мизер. Кто-то уже возомнил себя великим собирателем и хочет настоящих артефактов, а не всякой дешевой мелочевки, хохотнул он, дословно пересказывая чьи-то слова. Зона его наградит или быстро обломает, я тоже ухмыльнулся, вспоминая себя недавнего. Что поделать, слова разума в отношении некоторых полностью бессильны, вздохнул заметно помудривший за последнее время Михась. Кто мы такие, чтобы лишать других возможности учиться на собственных ошибках? На этом наш разговор закончился, и я отправился в сторону болотного форта, где сейчас размещались поправлявшие здоровье бывшие военные сталкеры. Казалось бы, прошло всего ничего с той передряги, откуда они едва выбрались живыми, однако моя помощь, алхимия и лечебные артефакты способны быстро привести их в деятельное состояние, порой излишне деятельное. Расскажешь, кто вас так крепко тогда приласкал? Поинтересовался я у заметно обрадовавшегося моему появлению лейтенанта Сорокина. Другие военные сталкеры, особенно кто встречался со мной раньше, тоже выражали искреннюю радость, остальные же смотрели достаточно настороженно. Настороженности способствовало и отсутствие у мужиков привычного оружия. Хитрые сталкеры явно с подачи Михася решили всех разоружить, пока они пребывали в недееспособном состоянии. да и было-то того оружия, раз-два и обчелся. Спасая раненых товарищей, бывшие военные сталкеры вынужденно избавились от лишнего веса. Снаряжение, если то у них и имелось, тоже бросили. Лейтенант кивнул головой и подал рукой знак окружившим нас бойцам, чтобы они оставили нас наедине друг с другом. Нехотя любопытный народ покинул большой дровяной сарай на краю болотного хутора, позволяя нам пообщаться тет-а-тет. Говорят, это ты собрал нас буквально из лоскутков, меня и часть самых тяжелых ребят, утвердительно спросил лейтенант, я лишь кивнул. Выглядел он еще плохо, осунувшееся лицо со следами подживших шрамов, руки тоже все в розовых полосках молодой кожи, его крепко посекло мелкими осколками разорвавшейся близко наступательной гранаты, сильно повезло сохранить целыми глаза. Даже не стану спрашивать, как ты это сделал, вздохнул лейтенант, ибо его как раз сильно распирало любопытство. Я и все мы тебе сильно задолжали. Говорят, ты у тех сталкеров главный, требовательно спросил он. Можно и так сказать. Я недовольно поморщился от такой резкой подачи. Болото и его ближайшие окрестности, моя личная территория, решил говорить на чистоту, и, заметив немой вопрос в глазах лейтенанта, добавил, я официально выкупил землю у государства, могу даже документ с печатями показать. На это государство мне теперь плевать, зло выплюнул лейтенант. Легли дураки под американцев и услужливо ляжки раздвинули, а всех, кто выступил против, решили быстро прижать к ногтю, он буквально плевался словами. Теперь пусть сами и расхлебывают кашу, которую заварили. Американцы сами в эту задницу хрен полезут, отправив на убой тех, кто так сильно хотел сытой европейской жизни за чужой счет. Вообще-то уже полезли. Решил просветить лейтенанта относительно произошедших у нас на глазах недавних событий. Вот значит как, он явно впечатлился. Но поверь моему чутью, это все равно ничего не изменит. Просто нагонит сюда кучу наивных дураков со всего мира, заставив их таскать им вожделенные артефакты. Кое-кого загонит и силой. Местные же сталкеры им только мешать будут, потому попытаются всех лишних зачистить. Кто с дуру высунется за периметр, семью проведать там, быстро угодит за решетку лет на 10. Торговцев и контрабандистов тоже крепко прижмут. Придется сталкерам выживать исключительно за счет подножного корма. Белорусскую часть внешнего периметра тоже перекроют. Недавно слышал такие разговоры. А кто вас так разделал-то? Я вернулся к вопросу, с которого начался наш разговор. Внутренние разборки, тебе лучше не лезть. Резко окоротил лейтенант мое любопытство и, заметив недовольный вид, все же пояснил. Предало нас наше же бывшее командование. Пообещало стричь короба, да в ловушку заманило. Новобранцев решили нашей кровью крепко повязать. Как видишь, нам удалось от них отбиться. Но половина моих ребят навсегда остались лежать на проклятой свалке. И теперь я должен сполна расплатиться за их гибель с бывшим командованием и кое-кем еще, твердо заявил он. Если поможешь нам материально, я найду, чем с тобой расплатиться. Дальше он высказал обширные пожелания по оружию и снаряжению, намекнув, что у его подчиненных бродят шальные мысли по втягиванию вольных сталкеров в собственные разборки. Для них мы удачный и относительно бесхозный ресурс, которым не грех воспользоваться, но он-то все понимает, потому хочет поскорее увести отсюда всех более-менее оправившихся бойцов. Всего того, что ему от меня хотелось, у меня, естественно, не было. Предложил лейтенанту оружие и снаряжение от щедрых американцев, которого как раз хватало. Тот поморщился для приличия, но все же согласился. «Дают, бери». Пришлось мне в наступившей темноте совершить несколько ходок, перенося тяжести с острова в болотный форт. На раннее утро намечался выход в сторону свалки, в качестве оплаты за все хорошее лейтенант Сорокин обещал передать мне часть запасов из тайного убежища военных сталкеров, отложенных ими на черный день, который как раз сейчас и наступил. По удачному стечению обстоятельств, тайное убежище располагалось рядом со свалкой, потому мне стоило прогуляться вместе с ними. Свербело неприятное ожидание какой-то подставы, однако я решил все же поверить лейтенанту и сопроводить его группу до того убежища. Опаска толкнула меня выдвигаться к тропе сразу за полночь, предупредив лейтенанта о желании провести разведку пути. Пока они начнут собираться и готовиться, я уже все осмотрю и буду ждать их у перехода. Лейтенант посмотрел на меня, как смотрит на смертников героев, но принял информацию к сведению. «Хочешь прогуляться? С катертью дорога. Благо все нужное им уже притащил. Мне же одиночные ночные прогулки только в радость. Опасности хорошо видны, а враги замечаются ментальным чутьем. Зато следуя вместе с толпой, я наполовину оглохну, а с рассветом и наполовину ослепну. Глупо терять преимущество. Высунулся из выхода тайной тропы, покрутил головой и засунул голову обратно. Совсем рядом кто-то есть. Настроившись на полную невидимость, еще раз высунул голову, приготовившись слушать и чувствовать. За выходом тайной тропы ведется активное наблюдение с применением хорошего прибора ночного видения. Мой взгляд не заметил инфракрасной подсветки, хотя небо закрыто плотной облачностью. Возможно, используется тепловизионная оптика. Плохо. Где есть хорошо экипированные бойцы, там и позиции оборудованы. Мин точно понаставили. С момента моего последнего посещения сих мест, они заметно изменились. Исчезли кусты. Через грязный ручеек перекинуты капитальные мостки из бревен, по которым не так давно проехал грузовик. Дальше шла размешанная колесами глинистая грязь и уходящая в лес еще свежая колея. В грязи множество отпечатков сапог и ботинок, звериных следов нет. Впрочем, зверья здесь и не должно быть. Тут неподалеку действующая психическая аномалия. Я-то ее излучение едва чувствую, зато другим она доставляет много приятного. Бодрствующий наблюдатель лишь иногда проявлял внимательность в моем направлении и распространял на всю округу желание спать вместе с чувством глубокой несправедливости. Ведь рядом с ним спокойно похрапывало еще шестеро его товарищей, а его заставили дежурить на всю ночь за какую-то мелкую провинность. И ведь он точно знал, кого-либо ночью ждать бесполезно, да и следующим днем вряд ли кто-то покажется, а там и смена должна подойти, да и мины должны сработать. Но за сон на боевом посту запросто могут пристрелить, с этим у них строго. Порадовался за себя, отметив, как легко удается перехватывать обрывки чужих мыслей. И раз мои способности развиваются, требуется их применить для дела. Перед тем, как усыпить дежурного наблюдателя, благо я уже не один раз проделывал подобное раньше, заставил его вспомнить и отметить вооруженным взглядом примерные места расположения мин. Ага, 9 опасных сюрпризов направленного действия и еще 6 ракет-сигналок. Опасности ждут именно со стороны тайной тропы, в лесу лишь сигналки. Убедившись в безопасности намеченного прохода, стремительно проскочил до лагеря засадной группы непонятно чьего подчинения. На первый взгляд, обычные вонючие бомжи с потасканными двустволками. Обычные с виду бедные новички, устроившиеся на ночной привал после плохой ходки за артефактами. Общую картину портит только парочка хорошо замаскированных пулеметов «Максим» и очень дорогой профессиональный охотничий тепловизор, снятый с шеи заснувшего наблюдателя. Еще у них нашлась какая-то навороченная цифровая радиостанция с разряженной батареей. Работала только на прием. Плюс мины импортного производства. Я такого добра уже изрядно перетаскал в собственные закрома. Аккуратно связав пускавших в крепком наведенном сне слюни грязных парней по рукам и ногам, занялся разминированием. Постановка оказалась совсем простой, и я легко справился всего за час. Затем выбрал самого упакованного хлопца, у него имелся даже новенький пистолет «Форд» в подмышечной кобуре, для вдумчивого допроса. Едва пленник очнулся, обнаружив себя в весьма интересном положении, как сразу же обгадился, и таким жутким страхом от него брызнуло, даже я глубоко впечатлился. Тяжких грехов на его душе было преизрядное количество. Он бы сейчас закричал во всю глотку, но заклеенный пластырем рот сильно ограничил его волеизъявление. Другие пленники тоже пробудились, переборов мое усыпляющее ментальное воздействие. Пришлось резко закрываться от потока их искренних переживаний, ибо теперь они сами оказались в положении тех, с кем так любили забавляться в недавнем прошлом, потому особых надежд на какое-либо будущее явно не имели. Мародеры, пришла ко мне очевидная догадка. Честные и быстрые ответы на мои вопросы помогут вам избежать долгих мучений, громко произнес я сквозь дыхательную маску, настраиваясь на разговор. Кто такие, откуда, и дальше в том же духе. Запираться пленники даже и не думали. Игры в героев явно не про них. Выяснилось, что они входят в большой по численности отряд с названием «Тризуб». Частная военная компания, все бумаги и разрешения у них есть. Их база располагалась совсем рядом в селе Ляцкое. Официально занимались охраной постоянно действующей теперь ярмарки в селе, плюс оказывали специфические платные услуги тем, кто мог за них заплатить, а параллельно старались нажиться на всем, до чего только руки дотягиваются. Далеко в зону они боялись заходить, да и самим по аномалиям лазать тоже. Вот перехватить сталкера-одиночку или же захватить возвращавшуюся с ходки небольшую группу собирателей – самое то. Бандитов тут и без них раньше хватало. Теперь же им поставили задачу плотно перекрыть известные тропы со свалки, без разговоров отстреливая всех случайно замеченных. Дело привычное и дело приятное, ибо все добро с убитых полностью доставалось им. Именно эту группу дополнительно усилили оружием и специфическим снаряжением, так как заказчик их услуг ожидал появления с этой стороны опасных одиночек или небольших вооруженных групп. Они знали про недавнее столкновение на свалке каких-то крутых ребят, но подробности до них не довели. С присутствовавшими в селе американцами у их старшины водились деловые контакты, хотя американцы заставляли держаться всех прочих от себя на почтительном расстоянии, без раздумий стреляя на поражение при попытке подойти ближе к их полевому лагерю. Ярмарка в селе считалась безопасной, и туда мог прийти любой желающий, если смог дойти, конечно, а потом уйти обратно. Тем не менее, по словам пленников, торговля там шла бойкая. Оружие, артефакты, снаряжение, информация. И они-то могут мне всячески посодействовать с проходом туда и прочими формальностями. Только отпусти. Примут как лучшего друга с распростертыми объятиями. Поняв бесполезность дальнейших расспросов, быстро перерезал всем пленникам глотки. Благо поблизости имелась большая кислотная лужа, без видимого остатка утилизировавшая бренные тушки, в который раз отметил отсутствие заметных эмоций во время лишения жизни связанных людей, разве только некоторую брезгливость. Раз вы пришли сюда убивать, получите той же монетой. И как вам вражеское снаряжение? Встретил вопросом подошедших к тайной тропе бывших военных сталкеров, предварительно опознавшись через сигналы в КПК. Ничего так, вышел вперед из группы лейтенант Сорокин. Бронька хоть и тяжеловата, но заметно лучше 10-го ската, упомянул он особую броню украинского спецназа для боевых действий в зоне. Пулилки тоже хороши, правда, немного длинноваты, особенно в комплекте с глушаками. Как погляжу, глушители навинтили на стволы все бойцы. У FN-SCAR удобная модульная конструкция. Что хочешь, то и собирай. Имелись в моем хозяйстве для них и короткие стволы того же 7,62 Х-39 калибра вместе с полностью закрывавшими ствол глушителями. Получалось похожее на асвал почти бесшумное оружие, но тех комплектов мало и я их зажал. Тут и глушители, кстати другие, эти называются саунд-модератор, снижают громкость хлопка выстрела и полностью убирают вспышку. Применяются с обычными патронами для ночного боя, а оставшиеся у меня глушители имели название «силенсер». К ним требовались уже специальные дозвуковые патроны, а их у меня тоже маловато, зато обычных два штабеля до самого потолка в подвале. Шлемы, кстати, надели все бойцы, а ведь они прилично весят. Это ведь не особая продукция из аномальных материалов, а обычный кевлар с металлическими вставками внутри. Ночники лишь подкачали, лейтенант поднял вверх закрепленное на шлеме электронно-оптическое устройство. Видно хорошо, но сильно мерцает, глаза быстро устают, пожаловался он, протирая чистым платком запотевшее лицо. Зато до сих пор рабочие, хотя должны были сдохнуть примерно за полчаса, наверняка провели им серьезную модернизацию под местные условия. Другую сторону уже проверял, спросил он меня, снова опуская прибор ночного видения на глаза. До рассвета оставался примерно час. Чисто, можем переходить. Я решил умолчать о том, что там раньше было, и кто там раньше караулил случайных путников, заодно припрятав тяжелые трофеи подальше в лесу. Пулемет и Максим, хоть и старые, еще военного времени, но до сих пор сохраняют актуальность на стационарных блокпостах из-за охлаждаемого водой ствола. Они способны стрелять длинными во всю ленту очередями без риска перегрева. Да и короба с ними в комплекте шли на 200 патронов. Я планировал передать их позже сталкерам в деревне для перекрытия подступов к болотному форту. Пригодятся. Странно, задумчиво заметил лейтенант, но тебе я верю. Идем, он махнул рукой настороженным бойцам, дабы те следовали за ним. Переход на другую сторону, и все быстро рассыпаются по сторонам, беря пространство под контроль. Следов много, а опасности нет. Тут и вправду никого не было, поинтересовался у меня лейтенант с нотками удивления в голосе. Мины, открыл ему часть правды, добавив, уже все снял. Точно все? Лейтенант не спешил мне поверить, подав своим бойцам еще одну команду поднятой рукой, все резко замерли. Точно. С легким нажимом ответил ему, до дороги на село должно быть чисто, а дальше не знаю. Лейтенант посмотрел в мою сторону, о чем-то напряженно размышляя, после чего подал команду продолжить движение. Дальше мы сохраняли в пути тишину. Поразился умению скрытного коллективного перемещения у всех бойцов. Мы передвигались по натоптанной тропе не одной компактной группой, а рассыпались на отдельные отряды. Авангард, арьергард, боковые группы охранения. Все слаженно перекрывали друг друга. Хоть я и горел желанием сказать лейтенанту, что все это излишнее, и затаившегося где-либо противника я легко почувствую раньше, чем тот заметит нас, но сдержался. Пусть идет, как идет. Вышли к радиоактивным холмам свалки с первыми рассветными лучами. Под утро закрывавшие небо ночью облака разошлись, и голые холмы с редкими пучками высохшей травы осветились розовым светом. Над ближайшим к нам холмом степенно крутился высокий водоворот с множеством золотых искорок внутри. Теперь мухобойки здесь поселились, обещая скорое расширение зоны или какие другие напасти. Далеко за холмами завыла собачья стая, то ли добычу почуяла, то ли радовалась новому дню. Двойные выверты есть у всех на поясах, лейтенант обратился к собравшимся позади него бойцам, те промолчали. Идем прямо через холмы с аномалиями и сильным радиоактивным фоном. Так мы гарантированно пройдем мимо всех секретов наших бывших. Сплюнул он последнее слово. Сейчас нам нужно затаиться, дабы кое-кто расслабился и выполз из укромной норки. Сохраняем предельную бдительность. И зачем вам лезть туда, где легко переломать себе ноги? Нагло влез в разговор я. Да и времени вы там кучу потеряете, а вечером ожидается плановый выброс. Успеете схорониться? Лейтенант сначала взглянул на меня с осуждением, но теперь явно озадачился. Могу пройти вперед, проверяя дорогу, предложил ему свои услуги. Хорошо, держим связь кодовыми тонами, пожевав губы. Он принял устраивающее меня решение, ибо соваться в очаги радиации за всеми я сильно опасался из-за их нестабильности. Дальнейший путь оказался относительно простой прогулкой. Отойдя на сотню метров по распадку от основной группы, я засек присутствие перекрывавших натоптанную тропу людей. Забрал правее и обошел ее через скопление гравитационных аномалий, благополучно перейдя в другой распадок между холмами, примерно ведущий в нужном нам направлении. Вернувшись обратно к народу, провел всех цепочкой сквозь аномалии, благо между них обнаружилась вполне проходимая тонкая тропка. Зато нас вряд ли теперь побеспокоит с тыла, разве только полезут через холмы. Дальше вообще все было чисто, лишь на выходе из лабиринта между холмами мы наткнулись на относительно свежие следы пиршества снорков. Мутанты разорвали каких-то бедолаг на кровавые лоскуты. Впрочем, те бедолаги при жизни таскали обвешанные гранатометами и оптическими прицелами калаши с черным пластиком цевья и приклада. Судя по примкнутому заметно скругленному пластиковому рожку, калибр явно не 5,45. «Ваши?» – спросил резко напрягшегося при виде поднятого мною заляпанного кровью и грязью оружия лейтенанта, тот лишь громко сглотнул слюну. «Здесь вас?» – поинтересовался у него. «Нет, он наконец-то отмер, хотя и оставался напряженным. Оружие действительно наше», подтвердил он мою догадку. «Отдашь?» И от него потянуло смешанными чувствами. «Можете внимательно поискать по округе, если оно вам дорого как память», я протянул ему найденный автомат. «Оно как надежный боевой товарищ, прошедший с тобой сквозь огонь и воду», лейтенант бережно стер с оружия налипшую грязь, проверяя его состояние. Другие бойцы прекрасно слышали наш разговор и вскоре нашли еще 5 по виду целых автоматов, хотя и не торопились менять на них американские штурмовые винтовки. Прошедшие через чужие руки оружие требовалось обслужить и проверить. Судя по следам кровавой расправы и отсутствию свежих стреляных гильз, снорки неожиданно напали на устроившую привал в распадке группу. Выстрелить никто не успел. Рассыпавшиеся и перекрывавшие опасные направления бойцы вскоре подобрали и остатки снаряжения съеденных неудачников, заметно пополнив носимый боекомплект. Собрав все ценное, мы двинулись дальше. Снова выдвинувшись вперед, заметил на бывшем блокпосту долго 2 американских угловатых броневика. Пулеметы в башенках хищно смотрели в нашу сторону, и при этом полная ментальная тишина. Старательное просматривание округи через глазастик тоже ничего не дало. Блокпосты технику просто бросили, удрав в неизвестном направлении. Убедившись в отсутствии рядом живых людей, осторожно пробрался к броневикам, отмечая следы ожесточенного боя вокруг и внутри машин. Куча стреляных гильз, засохшая кровь, обрывки амуниции. Пулеметы в башенках расстреляли буквально на расплав ствола, примкнутые короба пусты, как и сброшенные разряженные короба. Следы на земле исключительно человеческие, хотя попадаются четкие отпечатки ладоней, и здесь снорки порезвились. Причем, Произошло это не далее как вчера или позавчера. Осмотр следов показал, что нападение произошло одновременно с трех сторон. Пока одна группа мутантов отвлекала пулеметчиков, две других обошли блокпост и напали с тыла. Вопрос лишь, как они проникли внутрь броневиков или же кто-то оставил открытыми двери десантного отделения, теперь уже и не узнать. Допрашивать духов мертвых я пока не научился. Хотя, есть более-менее подходящая версия. Наверняка защитники блокпоста, подобравшихся вплотную с норков, всех перестреляли, а выбравшийся из них мутаген подло проник прямо сквозь броню, заразив экипажи. Дальше все понятно. Выдал кодовый радиосигнал бывшим военным сталкерам, пора нам двигаться дальше. Идиоты, заметил кто-то из бойцов, осматривавших броневики, сдали бы задом и отъехали на безопасное расстояние. Денис, проверь, может, заведутся, скомандовал лейтенант. Пока научится, их просто не останется, поддержал он мнение своего бойца. Я же стоял в сторонке и ждал, пока они удовлетворят любопытство, да и следы продолжал высматривать. Похоже, отсюда кто-то все же ушел на своих двоих. Ушел в сторону базы долго, периодически роняя на землю капли крови. Если мы направимся туда же, велик шанс найти его останки на дороге. В этот момент первый броневик громко взревел двигателем, выплевывая из выхлопных труб сизые облака дыма. «Почти полные баки», — выкрикнул из броневика забравшийся на водительское место боец. «Ты решил идти дальше на колесах?» — с заметным удивлением спросил лейтенанта. «Глупо бросать хорошую технику», — тот обратил внимание на меня. «Далеко она вряд ли пройдет. Там впереди», — он кивнул в сторону дороги, — «долговцы выстроили настоящий укрепрайон. Ежи, рвы, мины. Американцы, говорят, хотели их танками раскатать, но танки где-то потерялись, так и не доехав. Сейчас отгоним коробочки подальше в кусты и хорошенько спрячем, глядишь, и пригодятся». И при этом я проникся к нему большим уважением, ибо сам стал примерно таким же запасливым хомяком, разве только масштабом помельче. Второй бронетранспортер заводиться отказался, там разбили приборную панель, однако это обстоятельство лишь чуток притормозило пышущих энтузиазмом бойцов лейтенанта. За считанные минуты они сделали жесткую сцепку и утащили поврежденную машину. Лейтенант скомандовал нам пока занять и удерживать блокпост, благо если за нами кто-то сейчас и следит, то скорее признает коллег бывших владельцев бронетехники, а сам с парой водителей и помощников укатил по дороге вглубь зоны. Вернулись они через пару часов заметно уставшие, но довольные. «А теперь придется лезть в бурелом», — недовольно заметил лейтенант Сорокин, показывая рукой примерное направление движения прямо в ближайший сильно заросший перелесок. Месторасположение тайного убежища знал только он один. К счастью, оно оказалось близко. Пересекли перелесок, буквально продрались через него, спугнув мелкую живность, затем перебрались через заросший овраг с текущим по дну мутным потоком дождевых вод, влезли в следующий перелесок на пригорке, где и наткнулись на поросшие мхом бетонные блоки какого-то давно заброшенного сооружения явно военного назначения. Под блоками оказался хорошо замаскированный вход во вполне проходимые подземелья. Громкое эхо капающей воды и гнетущий рокот близко расположенной аномалии встретили нас вместе с сыростью и сдавленным густо пропитанным запахом земли воздухом. Когда-то здесь работала вентиляция и лишнюю воду откачивали насосы, а теперь шел естественный сток в какие-то затопленные глубины. Доступными оставались только находящиеся выше уровня подземных вод коридоры, да и там пришлось топать по колено в воде, местами проваливаясь и по самый пояс. «Всем быстро надеть дыхательные маски», — громко скомандовал лейтенант, повернув в неприметный бетонный проход с обрывками электрических кабелей на стенах, уходящий куда-то в бок с повышением. По его полу стекал журчащий ручеек. Вдруг нас чувствительно обдало чем-то теплым, словно кто-то впереди открыл печную заслонку в дымовой трубе, и дышать стало действительно нечем. Походу, тут такие события происходят с завидной регулярностью, благодаря чему в этих подземельях отсутствуют опасные обитатели. Интересное местечко. Мы прошли еще сколько-то, повернув в следующий коридор, и вышли к наглухо закрытой тяжелой гермодвери. Лейтенант долго колдовал перед ней, стараясь, чтобы никто не разглядел, как он вскрывает замок. Дверь неожиданно заскрипела внутренними запорами. Электрический привод все еще действует. Располагаемся. Пропустив всех вперед себя и снова закрыв тяжелую дверь, скомандовал лейтенант. В большом помещении за дверью было сухо, и присутствовал свежий воздух. Где-то сохранилась и действующая вентиляция. На полу рядами стояли старые пружинные кровати без матрацев, штук 40, вдоль стен ряды металлических крашеных светло-голубой краской шкафчиков для одежды. Несколько закрытых дверей вели в подсобные помещения из этой импровизированной подземной казармы. «Идем», — лейтенант обратился непосредственно ко мне, предлагая проследовать за ним. Мы зашли в плотно заставленное ящиками и коробками отдельное помещение, петли железной двери противно скрипнули при ее закрытии, отсекая нас от всех остальных. «Садись», — лейтенант подвинул ко мне ногой зеленый армейский ящик, предложив устраиваться, присев на второй. Устроившись на неудобной низкой сидушке, осмотрелся по сторонам. Большая часть ящиков и коробок оказалась вскрыта, и наверняка они пустые. Судя по маркировкам на еще целых коробках, внутри армейские пищевые рационы, срок годности скоро должен истечь. Патронные ящики тоже легко узнаются, но их совсем мало. С этого склада многое уже вынесли. «Как видишь, ценного добра здесь маловато», — лейтенант отметил мой интерес. «Откуда было раньше знать, что так все скверно обернется?» — посетовал он на превратности судьбы. «Ну да ничего, прорвемся». В его голосе хватало искреннего оптимизма. «В общем, чего я тебя пригласил для приватного разговора? Может, ты уже и сам догадался, но лучше сразу все прояснить, дабы после меньше вопросов возникало», — я кивнул, подтверждая согласие с такой постановкой вопроса. «Пока я валялся в отключке после взрыва, помирать уже совсем собрался, понимаешь?» Начал он рассказ издалека. «В общем, было мне видение». Огорошил он меня. «Видение?» — переспросил его. «Ну, сложно выразить словами, что это было», — он заметно замялся, подбирая слова. «Я тогда уже отходил, тела нет, теплый свет вокруг и все такое. Смертушка пришла, и тут на меня нечто обратило свое внимание. Посмотрела так и просто поделилась знанием, отчего и помирать как-то расхотелось. Догадываешься, что это могло быть?» — спросил он. «Что или кто?» «Сама зона», — озвучил я первую догадку. «Она», — кивнул лейтенант. «И тогда я уже знал, что мне и выжившим ребятам обязательно помогут, а также кто именно поможет. Хоть мелкие детали случившегося и отличаются от того видения, но все именно так и произошло. И был в том видении наш сегодняшний разговор», — еще больше озадачил меня лейтенант. «Признаюсь, не помню суть разговора в видении, помню лишь его начало в этой вот кладовке. И мне даже захотелось подпрыгнуть от любопытства. Наверное, я должен тебе сказать о том, что у зоны есть своя воля», — выдохнул он. «Именно воля, а не какие-то там желания, которые тоже есть», — продолжил он меня просвещать в том, что я и сам знал или догадывался. «И ее воля сейчас требует войны от меня и моих бойцов. Приходящие сюда люди своими желаниями и характерами постепенно изменяют зону. Каких людей сюда больше приходит, таковой она и становится. Похожей на них, далеко не все изменения нравятся ей самой, потому она активно борется за себя. Становится больше опасных монстров. Они меньше конфликтуют друг с другом, переориентируясь на людей. Разрастаются злые аномалии, но с каждым выбросом в них рождается все меньше артефактов. Скоро нахождение рядовой медузы или каменного цветка станет целым событием. Советую хорошенько запастись и хранить запасы до лучших времен. Защитные действия зоны лишены избирательности. Ей сложно отделить одного человека от другого. Именно это предстоит за нее сделать всем нам, если мы хотим сохраниться и сохранить зону таковой, какова она сейчас. Я знаю, ты сейчас понимаешь меня, я опять подтверждающе кивнул, хотя был близок к падению в глубокую прострацию от таких откровений. Тебе, мне и многим другим, кто уже давно ходит здешними тропами, сейчас предстоит сделать серьезный выбор, с кем он, за кого сражается. Отсидеться в стороне просто не удастся. И если мы с тобой на одной стороне, то нам нужно действовать сообща, — твердо заключил он. Что будет в моих силах? Хоть меня и напрягала эта обязаловка, но и возразить было сложно. Ты уже и так делаешь все возможное. Лейтенант немного расслабился, устроившись удобнее на пустом ящике. Создаешь и поддерживаешь коллектив интересующихся и любопытствующих, ищущих и находящих. Именно тех, кто помогает нынешней зоне оставаться собой. Но тебе лично придется пойти еще дальше. Я знаю, ты стремишься сдерживать собственную агрессивность, стараясь обходить возможные конфликты. Пришло время изменить старую привычку. Я тяжело вздохнул. Признавать его правоту категорически не хотелось. Ладно, позже сам определишься, Лейтенант заметил большие сомнения на моем лице и, поднявшись с места, полез в ближайшую коробку, доставая оттуда два внушительных алюминиевых кейса. «Это тебе за оружие и снаряжение», он поставил их передо мной. «Я должен был их передать кое-кому другому, но теперь при встрече постараюсь его пристрелить», он зло оскалился. «Это портативная лаборатория диагностики артефактов и мини-фабрика для тонкой работы с аномальными материалами. Самая последняя разработка научно-технической группы «Янтаря». Повторить или улучшить ее вряд ли теперь смогут. Ушли главные разработчики», он поморщился, догадываясь, как и куда они ушли. «К ним еще нужен вычислительный комплекс, думаю, ты сможешь его раздобыть, да и разобраться с вложенной документацией тоже. Сейчас обговорим варианты связи и можно разбегаться. Или ты предпочтешь пересидеть с нами здесь выброс?» – спросил он. Вместо ответа лишь покачал головой, прибирая тяжелые кейсы в инвентарь. Дальше мы согласовали места для закладывания записок, ибо на радиосвязь особой надежды не было. Зона действительно сильно изменилась. До выброса оставалось мало времени, потому я поспешил откланяться. Лейтенант проводил меня до выхода из подземного лабиринта, вернувшись к своим бойцам. Я же направился на агропром к месту неожиданной остановки колонны броневиков. Возможно, мне удастся разгадать очередную тайну зоны. И вот я на месте. Успел. Выброс должен начаться с минуты на минуту, но пока пространство наполняла чарующая вечерняя тишина. Ветер стих, ни одного шевеления листочка или травинки. Дорога чистая, пострадавшие броневики куда-то утащили. Вокруг места натоптано множество человеческих следов, есть и совсем свежие. Час, может быть два, судя по остаточной четкости отпечатка протектора ботика в сухом сыпучем грунте. Что-то тут старательно искали, нарезая круги вокруг места происшествия. Еще раз осмотрел близлежащие гравитационные аномалии. Они так и остались слабыми и заметно придавленными, почти как на старом кордоне у края. Их явно проверяли на присутствие артефактов. Вокруг пролегли четкие цепочки свежих следов, и больше ничего подозрительного. Солнце уже почти скатилось к горизонту, лес пробивают длинные косые лучи. Легкое дуновение ветерка заставило слегка встрепенуться местами уже пожелтевшую листву. В воздухе закружился, полого планируя, обретший долгожданную свободу желтый дубовый листок. Дубов здесь мало, и я как раз устроился под редким лесным великаном со стволом метров полтора обхвата. И наконец-то северная сторона неба заметно посветлела, постепенно перебивая яркость закатного солнца. Еще несколько мгновений и я вижу быстро движущиеся радужные полосы над головой. Затем пришла и сильная волна аномальной энергии выброса, окружающее пространство затрещало, как будто его кто-то рвал. Меня чувствительно встряхнуло, но ощущения были скорее приятными. Быстро сменялись чувства жара и холода, легкое покалывание электрических разрядов, колебания неслышимых ухом, но воспринимаемых всем телом вибраций. Стало дискомфортно. Инфразвук. Он легко проникает сквозь любую защиту и достает даже спрятавшихся под землей, порой выворачивая их душу наизнанку. А что с аномалиями? Там творится что-то странное. Они то распухают, вобрав в себя энергию выброса, то снова сдуваются без видимых причин. Трясутся, пульсируют. Теперь вообще под теми воронками появились кислотные лужи. Трава вокруг мгновенно почернела и превратилась в белесый дымок. Гравитационные аномалии отказались сдаваться без боя, сумев втянуть кислотные лужи внутрь себя, снова разрастаясь и меняя видимый мне окрас. А теперь под ними растет что-то термическое, благо трава уже съедена аномальной химией, иначе мог вспыхнуть пожар. Еще один гравитационный глоток, неопределившиеся термички тоже съедены. Ага, вот и искра электрических разрядов, вспышка, хлопок, и опять над поверхностью Земли колыхается пространственное искажение. Вибрация, гул, переходящий в противное зудение, у меня даже зубы заболели. С аномалиями что-то происходит, что-то рвет их прямо изнутри, но они наоборот стремятся сжаться в одну точку. Причем, идентичные процессы идут во всех затронутых событием на дороге аномалиях. Череда глухих хлопков и они дружно исчезли. Я лишь отметил на месте каждой сверкнувшие на короткое мгновение мелкие артефакты. Яркость выброса постепенно спадает, пройдет 5 минут и он закончится. Интуиция шепчет, нужно поторопиться. Бегом к месту, где видел вспышку артефакта. В руке детектор, на его экране проявилась звездочка. Ага, на голой исходящей жаром спекшейся и сжатой сильной гравитацией Земли лежит что-то многогранное, сверкающее как прозрачный алмаз размером с крупный грецкий орех. Протянул к нему руку, боясь коснуться. Ощущения непонятные, интуиция подло молчит. Заключаю новорожденный артефакт в шарообразный контейнер, бегом перемещаясь к следующему. До завершения выброса собрал все 8. Параллельно просканировал детектором и другие близлежащие аномалии. Пусто, ни одной самой мелкой засветки. Неужели лейтенант Сорокин действительно был прав? Печально. Стоит пройти дальше, на агропроме много разных аномалий, глядишь, чего-то да попадется.